Белый эмигрировал в ЮАР. Ходит по Иоганнесбургу, думает, чем бы заняться. Никаких развлекух нет. Смотрит, идет Белый. Он его останавливает и говорит, слушай, а как вы тут развлекаетесь? Тот говорит, новенький, да? Он говорит, да, как догадался. Говорит, блядь, да тут, блин, никаких развлекух нет, кроме кинотеатра. Иди в кино. Тот говорит, спасибо. Приходит в кинотеатр, смотрит, стоит очередь из негров. Он пристроился в хвост, стоит. Мимо идет Белый, говорит, новенький. Он говорит, да, как догадался. Он говорит, блядь, да кто же стоит за неграми в очереди? Ты иди в кассу, тебе без очереди дадут билет. Приходит, точно дают. Заходит в кинотеатр, садится в партер, сидит. Мимо идет Белый. И говорит, новенький, да? Он говорит, да, как догадался. Он говорит, дурья башка, ну кто же сидит в партере? Мы Белые сидим на балконе. Он залезает на балкон, сидит, приспичил поссать. Он обращается к рядом сидящему Белому и говорит, слушай, а куда вы ходите поссать? Тот говорит, новенький, да. Тот говорит, да, как догадался. Он говорит, да никуда мы не ходим, мы ссым прямо с балкона. Тот говорит, да ты что? Расстегивает ширинку и начинает ссать на голову внизу сидящего негра. Тот поднимает голову и говорит, ты новенький, что ли? Тот говорит, да, а как догадался? Ну, говорит, не надо все на меня, ты разбрызгивай, разбрызгивай.